эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! В эфире Народное славянское радио. В виртуальной студии находятся ведущая сегодняшнего эфира Елена Левина, сказитель Михаил Лепешкин. Здравия тебе, Михаил! Здравия! Тема сегодняшнего эфира – путеводитель по славянской мифологии. Эта книга – результат 11 лет исследований славянской народной культуры. В нее вошли сведения о более чем 1500 персонажах былин, сказок и преданий славян, собранных из более 900 источников. Теперь, чтобы узнать об интересующем вас персонаже, вам не надо читать гору литературы в поисках упоминания о нем. Герои мифологии, путеводители располагаются по алфавиту, поэтому вы легко найдете нужную вам статью, которая обобщает сведения из различных источников. В путеводители даны и сами источники, из которых взяты цитаты, а многие даже указаны постранично. Славянская культура – один из мощнейших пластов мирового культурного достояния. Это фундамент бытия великого народа. Это корни, питающие нас, наших детей и внуков. Дорогие друзья, Михаил Лепешкин не первый раз в нашей студии. Он был в эфире Народного славянского радио несколько раз. Последний раз примерно год назад. Михаил, пожалуйста, для начала расскажи о себе. Всем здравия. Вот еще раз. Зовут меня Лепешкин Михаил Александрович. Вот, являюсь автором сказок «Бурого медведя». Если кто-то читал, напишите в чате, что читал, видел. Занимаюсь изучением древней народной славянской культуры уже очень давно, более 20 лет, наверное. И когда, скажем так, нашел для себя какое-то вот именно зерно вот этой народной культуры, да, то есть когда понял, что она вся практичная, вот, именно вся на практике, то есть не то, что вот кто-то там придумал что-то, и вот они как бы жили там, ну, как бы своей какой-то жизнью, да, не пойми чего, не пойми для кого, вот, а это действительно серьезная, мощная система, вот, взаимодействия, взаимоотношений с окружающим миром, вот, с окружающей природой, с окружающим родом, вот, со всем-всем-всем-всем, вот, и тогда уже как раз и пошла вот эта вот тема, то есть нужно было все это дело как-то людям объяснять. Вот, объясняешь одно, объяснил одному, вернее, да, рассказал, вот, понял, вот, следующий подходит, ему то же самое опять начинаешь объяснять. Ну и потом, в общем-то, как бы научиться передавать эти знания вообще, вот, то есть, ну, нужно как-то что-то писать, что-то какие-то вот, как нужно сказать, немножко волнуюсь. То есть, как передать вот это все, как сделать это массово. Вот, попробовал писать научные статьи, но не совсем получилось. Во-первых, научная статья – это значит, у тебя должно быть какое-то научное звание, уже какой-то авторитет, тебе сразу тычут в нос источники. Вот. А я ж не скажу, что это у меня вот бабушка рассказывала, да? Вот, сестра бабушки рассказывала, там, и там многие деревенские то же самое. Отец очень много рассказывал. Вот. То есть для них это не источники. Вот. Источники – это то, что там кто-то где-то написал, кто-то где-то услышал, переписал. Вот. А у меня это больше всего именно отсюда было. Вот. Ну и, в общем-то, статьи у меня как-то не пошли. С другой стороны, опять же, статья – это жили-были славяне, то есть они были где-то, а мы сейчас вот здесь. Да? И нужна была какая-то вот форма передачи информации, такая вот действительно емкая, очень мотивирующая обязательно и легкая в передаче. Вот. Опять же, чтобы это было так, что один поймет одно, другой другое, третий, четвертый, каждый на своем уровне вот, поймет то, что передается вообще, те знания, которые передаются вообще в этой форме, скажем так, да. Вот. И опять же, вот полез на русскую народную культуру, славянскую традицию, вот, как там передавались. Залез уже в сказки, вот, и получилось, что сказка – это самая лучшая форма передачи информации. Вот чем больше я изучал сказки, чем больше я понимал, как они писались, как закладывались образы, вообще, что такое образ, почему народная традиция вообще вся на образах. Тоже, что же не просто так-то? Вот там нет ничего вообще просто так. Вообще нет ничего, ну, скажем так, для прикола там или как-то просто для красоты. Вот. Все имеет свое значение, причем абсолютно практичное, и даже могу сказать, что это наилучшая форма всего. И, собственно, поэтому передача информации через сказки, она и получилась действительно самая лучшая, самая эффективная. Вот. И тогда уже как раз сосредоточился на сказках. Вот. То есть люди задают вопрос, я уже не просто отвечаю на этот вопрос, а отвечаю через сказки. То есть беру и пишу на этот вопрос сказку. И получились сказки очень емкие, вот, очень развивающие. Вот. Не просто ответ на вопрос, а именно через развитие идет, то есть через персонажа, который проходит по определенным событиям, и тем самым уже объясняется сама суть вот этого произведения. Она получается многоуровневая все время, сказка, потому что персонаж, проходя по этим событиям от незнания к знанию, да, мы таким образом уже само знание рассказываем, рассказываем путь об этом знании, рассказываем о мире, который проходит вот, персонаж. Вот. И рассказываем о действиях в этом мире, да, то есть что там, кто там, с кем враждовать, как дружить, вот, с кем дружить в этом мире, да. Вот. И огромное количество вообще можно всяких уровней туда заложить. Вот когда уже начал делать курсы по написанию сказок, то есть как вот писать действительно сказки для своих детей, допустим, да, на выправление поведения ребенка. Вот. И даже вот на курсе мы берем маленькую сказочку, то есть ребенок не делает что-то, да, или что-то делает неправильно. Ну, к примеру, там, ну, что взять, не убирается у себя в комнате, да. Вот. И, опять же, пишем сказку. Вот. После прочтения этой сказки ребенок начинает убираться у себя в комнате. Вот. Вроде бы чудо, вроде бы там на самом деле там никаких чудес нет, ничего нет. Вот. Просто это становится интересно. Вот, он совершенно по-другому начинает глядеть на эту проблему, и совершенно по-другому все это идет. И вот даже в такой маленькой сказочке, вроде бы, да, мы от 8 до 12 уровней разных информации вот, закладываем, удается заложить туда. Вот. Причем это сказки сейчас адаптированы больше для современного читателя, для современного восприятия. То есть там меньше образности, вот, именно больше действий, чем в русских народных сказках. Потому что если сделать именно по принципу русских народных сказок, вот так, как они тогда писались, оно не получится, потому что все четко знали, кто такая Баба Яга, кто такой Змей Горыныч, кто такой Леший Домовой, там, Кругуруши и прочее, прочее, прочее. То есть все знали, кто это такие, кто такие вот эти вот персонажи. А раз все знают, значит, и сказку писать уже проще. То есть есть определенные архетипы, которые четко понимаются всеми людьми. Поэтому и нужно обозначить, вот Баба Яга пошла туда, все понимают, кто Баба Яга, да, Змей Горыныч там на Калиновом мосту, все четко знают, кто такой Змей Горыныч, что такое Калинов мост и дальше, дальше, дальше. И поэтому вот с точки зрения современного читателя, скажем так, такие сказки писать невозможно. Вот, то есть нужно четко понимать, чтобы все четко понимали вот эти вот архетипы и вот этих сказочных персонажей. То есть кто они, вот, что они делают, да, какое их место в мире, в жизни, вот, и так далее. Вот. И поэтому, в общем-то, и пришлось лезть в источники, вот, уже смотреть, как это в современных исследованиях описывается. И как раз столкнулись вот с этой вот проблемой, что в современных источниках во многих пишется в одном источнике одно, в другом другое, в третьем третье, да, а бабушка мне говорила, что совершенно по-другому все это идет, да, и отец рассказывал, что это вот не так, а вот так, и вот так получается. Вот, и поэтому получилась вот эта вот несостыковка. Именно тех исследований, которые проводились по народной традиции, вот, фолклористами, историками там, и прочими исследователями, да, вот, и часто тем, что говорится именно в народе. Там получается, как человек, который много и долго заслуженный, действительно заслуженный, допустим, да, ну, допустим, взять Рыбакова, Вот, очень заслуженный человек, очень много копал, очень много трудов его, да, труды такие фундаментальные реально. Вот, то есть здесь отдать должное все можно человеку. Но в одном из трудов он пишет, что, допустим, медведь – это ком. Вот, предположительно, медведь – это ком, и поэтому блины на маслицу пекли кому, да, вот как бы медведю. Вот, и все вот эти вот начали уже повторять это все, несмотря на то, что он написал предположительно, или можно предположить, ну, что это. То есть это не точная теория, не, ну, как бы, это просто некая теория, еще не доказанная совершенно. Да, но все уже подхватывают, уже пишут, что да, вот в книге Рыбакова написано, что это медведь, что ком это медведь. Да, вот где не смотрели, где не разбирались, где не копали, нет такого сравнения, что вот медведь равно ком. Все говорил совершенно по-другому. Не получается вот этого всего, да, но это идет именно как утверждение, как вот такое реальное. Вот, то есть, и вот на такие вот вещи мы очень много на, как бы наталкивались, вот, на самом деле, когда вот начали действительно вот это вот все уже по-серьезному изучать, скажем так, вот, с такой вот фольклорной, вот, исторической точки зрения. И, собственно, так, о себе я как уже закончил, как переходить дальше. Да, да, да, да, Михаил о себе, да, немножко рассказал ты, но больше, наверное, о своем творчестве, скажем так, да. Ну, я думаю, что это и интересует наших слушателей и зрителей. Ну вот, Михаил, сегодня ты к нам пришел с темой «Путеводитель», да, по славянской мифологии. Ну, давай, может быть, от печки начнем. Скажи, пожалуйста, вот когда пришла эта мысль создать такой путеводитель, да, и какова была цель создания этого путеводителя? Вот еще раз, может быть, ну, уточнишь. Смотрите, когда начал писать сказки, естественно, началось вот изучение всего вот этого, вот этого огромного пласта вот культуры, мифологических персонажей, славянских, да. И вот когда со всем этим столкнулись, получилось, что, ну, вот то, что мы не согласны со многими моментами, да, вот, значит, нужно это все как-то исправить. Вот, то есть нужно, ну, то есть выдать, скажем так, свое мнение, да, пусть оно будет не авторитетное, пусть оно будет там какое угодно, да, вот, но выдать его именно с точки зрения сказок, именно с точки зрения народной традиции. Вот, вот так, как мне говорили, да, так, как я чувствую, так, как я понимаю, ну, собственно, не один я, а еще и люди, которые со мной этим делом занимаются. И когда пришло вот это вот понимание, вот, и решили как раз вот для того, чтобы, скажем так, сделать вот это все, да, то есть провернуть вот эту всю работу, то есть создать вот этот труд, вот, высказать вот это свое мнение, то есть нужно было собрать массив, вот, то есть, во-первых, собрать все сведения, которые есть по данному персонажу, вот, в доступной форме, ну, то есть в пределах доступности, скажем так, да, что можно найти в интернете, какие есть книги, какие есть в библиотеках книги, вот, и, то есть, собрать вообще всю вот эту информацию, весь вот этот массив. И когда мы начали его собирать, когда мы вообще влезли в это дело, мы поняли, что это дело на самом деле очень-очень-очень трудоемкое. Потому что найти, скажем так, какого-то персонажа, это нужно перелопатить вообще целую кучу книг, целую кучу литературы, да, где встречается вообще вот этот персонаж. Вот, и чтобы составить о нем хоть какое-то мнение, хоть какое-то понимание, да, вот. Именно свое мнение, свое понимание. Не то, что там дается в каком-то словаре, не то, что дается в каком-то, там, не знаю, энциклопедии какой-то там, да, сказочной энциклопедии там и прочее. Вот. Оно, в общем, получается, очень часто дается без ссылок на источники, во-первых. Вот. То есть дается мнение автора. И это мнение часто совершенно не то, которые реально есть. Ну, допустим, во многих говорит, что там русалка, это водяная там дева, да, то есть она с рыбьим хвостом, вот, и дальше-дальше. А вы посмотрите хотя бы картины 19 века, на которых изображены русалки, то есть картины русских художников, вот, которые, на которых изображены русалки. Да нигде вы там русалку не увидите с хвостом. Вот, то есть это лесная дева, именно лесная дева, вот, которая, поэтому она и у Пушкина даже на дереве, да, вот. Русалка на ветвях сидит, а с рыбьим хвостом что ей там на ветвях делать-то? Вот, то есть пишут, а не понимают чего, вот, люди. Вот. И вот таких моментов на самом деле очень много. Мы же и про Жар-птицу, и про Змей Горыныча начинают искать его там в каких-то то ли половецких, то ли татарских войсках, там, что какой-то был там и прочее, прочее. Ну, совсем не то это. Вот. Не оттуда это все берется. Вот. И вот тогда мы уже поняли, что ввязались в такую штуку, что, ну, очень действительно трудоемкое дело, очень много приходилось вот перелопачивать, искать. Вот. И мне в этом как раз начал помогать мой друг, вот, Краснов Михаил. Вот, он очень много занимается и историей, вот, историей вообще, вот, не только русской и славянской, но я его подсадил тут больше на славянскую как раз историю. Вот, он начал все эти вещи копать. Вот. Он, к сожалению, участвовать не может, и, ну, в силу физических, скажем так, серьезных недостатков и отсутствия слуха. Вот, поэтому часто у нас с ним... Наши с ним беседы происходят, когда я прихожу к нему в гости, да, то есть мы сидим там, пьем кофе или там что-нибудь едим, да, и когда разговариваю, он мне говорит словами, а я ему пишу на компьютере, вот, то есть пишу в Word то, что я хочу сказать там и так далее. То есть вот такие вот у нас с ним беседы идут. Но, тем не менее, это человек очень въедливый, очень такой скрупулезный, вот, может там где-то порыться, поискать, найти там какую-то действительно информацию. Вот. И мы начали как раз вот этим заниматься. То есть мне для сказки нужен был один персонаж, потом другой, пятый, 95-й, 153-й. Вот. Ну и дальше. И когда мы поняли, что вот это все, вот это вот все огромное, да, вот этот огромный пласт, вот, и как это все искать, вот, на самом деле, ведь не одни же мы ищем, да, то есть много людей, которые действительно пытаются изучать народную традицию, изучать славянскую традицию. И когда они залезают в интернет или залезают куда-то, то есть пытаются найти какую-то информацию, они же тоже сталкиваются с этими трудностями. Вот, тоже, если кто-то вот действительно искал и сталкивался с этими трудностями, вот напишите просто вот в чате, вот, что да, были такие трудности. И многие у меня спрашивали, а где найти, а где увидеть, а где про этого персонажа узнать, а где про этого персонажа найти, а что вот с этим персонажем делать, а как тут, а как сям. Вот. И много студентов спрашивает про информацию. Вот. Опять же, есть историки, с которыми мы дружим, вот, реальные историки, академик, тот же самый Ивченков Виктор Леонидович. Вот, это преподаватель МГУ, работал директором музея Волоколамского историко-археологического, проводил много раскопок там, и в Италии, и по Волоколамскому району очень много копал. Он много очень интересного рассказывает именно и по раскопкам, и по всему. Вот. И то же самое, его много очень подсказал именно тоже по источникам, вот, в которых можно найти какую-то информацию. Вот. Ну и тоже интересовался именно, как вот, скажем так, наше мнение поэтому, по каким-то персонажам, по одному персонажу, по другому, потому что мы много помогали ему. Мы устраиваем славянские праздники кологодные, вот именно как вот в народной традиции все это было, да, то есть он привозил студентов туда, вот, они смотрели, как это все было, да, то есть одно дело, когда тебе в аудитории про это рассказывают, другое дело, когда ты приехал на праздник и все это реально увидел, начиная от обрядов и заканчивая там мистериями и там всякими играми, вот, и прочим, то есть поучаствовали, посмотрели, да, то есть уже совершенно другая картинка получается, складывается, вот. И поэтому, в общем-то, у нас была такая вот и была, и сейчас такая очень плодотворная дружба, вот, в этом плане. Вот. И все равно он тоже многих моментов, и где-то мы ему подсказывали, где-то он нам подсказывал, вот, находили. То есть и собирался вот такой вот потихонечку вот этот массив. Вот. И когда мы вот это вот поняли, что это проблема не только, скажем так, моя и наша, да, вот, а это проблема вообще в изучении народной традиции, вот славянская культура. Вот. Мы тогда просто посидели, посмотрели друг на друга, и я говорю, слушай, а давай мы сделаем какую-нибудь вот книгу, вот это все вот соберем и сдадим. Вот. Ну, Мишка долго репу чесал, вот, как бы не соглашался, он человек очень замкнутый, закрытый, и, в общем-то, никуда старается не лезть, не выходить. В основном такой домосед, вот, в подавляющем большинстве. Единственное, только вот в интернете иногда вот что-то делает, но, опять же, никаких фотографий там, ничего нет. И поэтому, ну, достаточно тяжело было его на дело уговорить, вот, но все-таки мне это удалось. Вот, занялись мы этой темой вот, уже именно как создание книги, создание вот этого путеводителя. Хотели сначала сделать какую-то энциклопедию или там сборник или еще что-то такое, но нам сразу сказали, что, ребята, вот, у вас это не получится, потому что это не пропустит, это научный труд, вот, у вас нет званий, у вас нет там ничего, поэтому далеко не всегда вам это дело разрешат. С другой стороны, сама суть вот этого путеводителя, она была даже не в том, чтобы просто это все собрать, вот этот массив и сказать, да, а издавали путеводитель мы именно как путеводитель по славянской мифологии. То есть вот, человек изучает русскую народную славянскую традицию, вот, хочет узнать о каком-то персонаже. Вот, и вот как раз через путеводитель мы показываем путь, где этот персонаж уже... скажем так, где о нем уже написано, вот, где о нем можно прочитать. То есть мы даем вот эту тропинку, вот этот путь, вот, и если вы посмотрите на самом путеводителе на первой части, да, там старец дает молодым людям клубок вот, на тропинку. Вот, а художница Ольга Родионова помогла вот, с иллюстрациями здесь. Вот, она живет в Твери. Вот, дружит с Александром Углановым, с Александром Углановым мы тоже дружим хорошо. Вот, ну, то есть вот она помогла здесь, сделала две картинки вот, на обложку. Можно показать картинку, да, путеводителя, я думаю, да, сейчас, да? Да. Угу. Вот, и поэтому получилось, что вот само название «путеводитель», он наилучшим образом подошло как раз именно для той сути, которая дается в этой книге. То есть мы не даем своего мнения. Вот, еще раз повторю, со многими авторами многих источников мы не согласны. Вот, есть, конечно, с кем согласны, есть, конечно, там и много интересного, очень много интересного, много полезного вот, нашли, раскопали. Вот, но есть и те, которые не согласны, но все равно мы давали эти источники, потому что они есть в этом массиве. Вот. И здесь уже не мы будем выбирать, скажем так, кто прав, кто виноват, или там, да, как, кому как посчитать. Вот. Мы это все отдаем на суд читателей. То есть вы хотите составить свое мнение о персонаже, допустим, о Бабе Яге, кто такая Баба Яга, да? Вот. Заходите в путеводитель, вот, по алфавиту находите Бабу Ягу, вот, читаете обобщающую статью, ну, то есть наша обобщающая статья, опять же, мы старались сделать это наиболее нейтрально. Ну, то есть давать больше, что у этого вот дается вот так, этот говорит вот так, в этом народе оно вот так идет, в этом народе вот так идет. Вот. А уж свое общее мнение по этому вы составляете сами. Вот. Поэтому мы не даем каких-то своих мнений здесь, не даем какую-то свою позицию, там так или не так, нужно, не нужно. Вот. Это все отдаем уже читателям, исследователям. Вот. И поэтому книга идет именно для исследователей. Вот, в первую очередь. Хотя там действительно много интересного, много и вообще просто для, скажем так, себя, да, для понимания мировоззрения славян. Вот, как они это чувствовали, как они это понимали там, и так далее. Очень много вот, всего вот этого. Вот. Ну и когда мы это дело взялись, это было примерно 5 лет назад, когда мы начали сам путеводитель уже делать. Вот. И вот эти вот 5 лет как раз мы и занимались. То есть, с одной стороны, это была охота, то есть это реально была охота за источниками. То есть есть персонаж какой-то, да, то есть мы вот отслеживаем, где еще какие книги упоминались по этому персонажу. У кого-то читаем про этого персонажа, да, и там упоминается, что вот была еще такая книга, да, и мы старались найти вот эту книгу. Таким образом, у нас все это дело распухало, да, но когда мы находим какую-то еще книгу, вот в этой книге находятся еще персонажи, да, мы их уже на карандаш, вот, потом находятся еще персонажи, дальше. И вот таким образом у нас набралось как раз более 1500 персонажей, вот, именно вот из славянской мифологии, да, то есть это здесь и именно все славянские, да, то есть есть и западные славяне, есть восточные славяне, вот, там из Чехии, Польши, вот, Словении, и вот, наших много всего. Вот. То есть это именно вот такой вот получился вот, массив. Да, и это была, еще раз повторю, это была действительно как охота. Вот, то есть выслеживание вот этого всего. Это очень такой, с одной стороны, кропотливый, с другой такой очень завораживающий вот, процесс. вот, когда находится, и все это, ну, вот действительно, как в лесу идешь, да, вот идешь по следу, а рядом еще один след. Вот, а рядом еще один след, а там еще где-то что-то обозначилось, там видно, да, а это кто такой, а это откуда взялся, вот, а это откуда нашелся. Ну и, в общем, вот, таким образом у нас как раз и получилось более 900 источников и более 1500 персонажей. Вот, когда мы собрали все это вместе, вот, у нас получилось несколько вордовских документов, потому что Word уже отказывался вот, работать на одном, говорит, все, я не могу, мне здесь столько всего не исправить, вот, поэтому делалось несколько этих документов. Вот. И собрался вот этот массив, мы, честно говоря, даже сначала не считали, сколько там было, чего там было, вот, сколько у нас источников, сколько персонажей. И когда уже закончили саму книгу, да, закончили уже, то есть последнего персонажа описали, последнее все сделали, вот. И сидим, смотрим друг на друга. Я говорю, Мишка, а что у нас вообще получилось-то? Вот. Какой вообще массив получился, что там вышло? Вот. Я давно уже сотрудничаю именно по книгоизданию, вот, с изданием «Граф Сервис». Вот. Это Дючик Александр, это, собственно, единственный сотрудник этого издания. Вот. Поэтому во многом мы с ним и сошлись. Вот, что достаточно недорого все это делает, да, и очень качественно, вот, на самом деле. Вот больше 10 лет мы уже мои сказки издаем, вот, 4 тома, вот, у меня выходило сказок, вот, под общим названием «Сказки бурого медведя». Вот, все мы издаем именно с ним, уже больше 10 лет работаем, ну и поэтому, а куда идти еще? И, в общем-то, я ему просто этот материал перекинул, говорю, Саш, ну, ты хоть вот нам скажи, а что это получилось, да, то есть какой объем, какой там что, да, сколько вот, там страниц будет, сколько чего. Вот, получилось, если брать обычную книгу, обычного формата, более 2000 страниц, вот, и как раз мы тогда уже и начали считать, и персонажей начали считать уже все, а кто чего, как, и начали считать источников, ну, то есть получился такой очень объемный, очень такой серьезный труд. Ну, я думал, что сначала-то, ну, может быть, там будет, ну, как обычные, там, пара книг, там, вот, два тома, да, но что они получатся от четвертого формата, два тома, вот, больше, чем 500 страниц каждый, вот этого, конечно, мы просто не ожидали, и, соответственно, сумма, которая была на это готова, вот, ее катастрофически не хватило. Вот, пришлось срочно искать деньги на это дело, вот, находить. Вот. Искали, ну, скажем так, вот, скребли отовсюду, откуда можно. Вот. Единственное, чтобы не залезать в кредит, не залезать там во все, потому что, ну, их эти, все эти долги. Вот. Поэтому пока у нас шла верстка, пока у нас шла, вот, а верстка... Сначала была предварительная верстка, вот, сделана, потом уже отдали корректору, вот, корректуру, вот, Наталья Устякова вот этим занималась, вот, очень хороший корректор, но поскольку там очень много информации, скажем так, непривычной для человека, да, непривычной для корректора, начиная от построения фраз там и прочего-прочего, да, и очень много цитат, которые нельзя переворачивать там, ничего вообще делать, да, вот, то есть работа двигалась, ну, где-то порядка, около полугода, то есть коррекция книги самой заняла больше полугода, вот, она там, ну, как бы сказать, вот, я, говорит, много чего корректировала, то есть человек уже в возрасте, да, много чего корректировал в разных экзаниях, в разных изданиях, но такого я вижу вообще впервые. Вот. А потом, после уже коррекции, вот, опять же уже все это отдали уже, начали верстку уже под печать, вот. С версткой тоже пошло все совершенно не так, как мы думали. Ну, обычно верстка книги там занимает, ну, там, 2 недели, 3 недели, ну, месяц там, ну, в принципе, нормально, да? Вот. Но дело в том, что мы старались сохранить именно аутентичность ссылок. То есть, если идет ссылка на древнее издание, мы искали шрифт, похожий на это древнее издание. Вот. А, соответственно, получилось, когда находишь шрифт, там вроде бы все буквы есть, а вот такой, такой и такой буквы нет, или они совершенно другие. Да, ищем другой шрифт, где есть похожие такие буквы. И, соответственно, там получилось так, что в одном слове даже до 3 шрифтов разных. Вот. А при верстке шрифтов, при введении шрифтов в компьютер начинается конфликт между шрифтами. И поэтому у нас Александр... Вот. Опять же, измучился с этим путеводителем, измучился вообще с этой проблемой. Вот. Проблема на самом деле достаточно серьезная. Вот. Тем более такой огромный массив, огромное количество шрифтов, и нужно, чтобы каждая буква стояла на своем месте, да, именно того шрифта, который должен быть. Вот. Конечно, мы уже поняли, что немножко не то сделали, да, нужно было брать там 2-3 шрифта, и, в общем, было все гораздо быстрее. Но хотелось именно как, вот, как лучше, как аутентичнее, чтобы вот было все именно как положено. И, в общем-то, когда у нас все уже было практически готово, то есть я уже сделал обложки, поскольку сам являюсь дизайнером по полиграфии, вот, одной из своих прошлых профессий. Вот. Когда уже было практически все готово, то есть Александр нам уже сдал верстку, вот, в смысле сдал на последнее прочтение, да, то есть уже прочитать последний раз, и вот какие там ошибки найдем, что-то мы там вычитаем, вот, сделаем все. То есть мы нашли, вычитали, ему переправили, в это время он заболел очень серьезно, он буквально недели три, наверное, находился между жизнью и смертью. Вот. Ну и вот то же самое приходилось уже ждать, уже смотреть, а как, чего, вот, что будет дальше. Вот. Естественно, там чем могли, помогали, поддерживали. Вот. Ну, сейчас уже идет на поправку. Вот. То есть еще и поэтому у нас получилось, что задержка с книгой. Вот. Сейчас он уже идет на поправку, и, в общем-то, осталось внести последние, скажем так, последние штрихи в верстку, вот, и уже будем отдавать. Вот, в печать. Вот. Я очень надеюсь, что где-нибудь в Купале она у нас выйдет. Вот, то есть где-то к концу июня вот, этот двухтомник уже будет. Вот. Поскольку средств у нас не очень-то хватило на все это дело, средств было мало. Вот. Поэтому тираж будет всего 500 экземпляров. Вот. 500 экземпляров вот этого двухтомника. То есть 500 по две книги, по два тома. То есть вот это вот вкратце именно по путеводителю. Угу. А скажи, пожалуйста, Михаил, а на какой возраст рассчитан этот путеводитель? Возраст, ну, скажем так, вот, от 18+, вот, это однозначно, потому что... Так, да, а почему? Объясни, потому что пожалуйста. Что такое русские народные сказки? Вот, пошел вот туда, вот, оторвал голову этому, там, сделал вот это... Вот, там привел то, да, здесь вампиры пошли, там выпили кровь, здесь было вот это, здесь вот то, то есть там всего хватает, ребят. Вот, на самом деле русская, вот и славянская народная традиция, да, и в сказках, если почитаете, да, там под современные вот эти нормы, вот, они вообще не подходят. Вот. Угу. То есть вы щадите, да, как бы современных детей, которые не привыкли, да, к таким сценам, описаниям таких сцен, да? Вы знаете, здесь больше не то, чтобы щадим, здесь больше то, чтобы ее не запретили. Понятно. Поэтому мы и поставили 18+. Вот. И это, еще раз повторю, это больше для кого подойдет эта книга, да, вот как мы смотрели, да? То есть это, во-первых, это исследователи, которые желают составить свое мнение. Вот, то есть мы вот очень как бы сокращаем им время на вот эти вот всякие исследования, да. Вот, кому еще это подойдет? Писателям, вот, которые пишут, ну, где-то вот хотя бы приблизительно в народной традиции или хотят что-то, какие-то элементы там вставить, да, вот чтобы это действительно можно было быстро достаточно посмотреть, не теряя своего, скажем так, сюжета, да, потому что я сам, поскольку сам пишу, вот, то есть есть сюжет, который у тебя есть, да, и ты утыкаешься в какую-то стенку, вот не знаешь, как вот этого персонажа или как вот это действие какое-то вот, разъяснить, описать, рассказать, то есть нужна информация. И ты, когда лезешь изучать эту информацию, а, естественно, нужно перелопачивать огромное количество литературы, вот, было до этого, да, и получается, что ты сюжет отставляешь, вот, и когда ты по-новому к нему возвращаешься, ты уже, ну, как бы не в теме. Вот, то есть, чтобы писать сказку, чтобы писать книгу, чтобы писать что-то, нужно жить ей, нужно быть в этом сюжете, нужно находиться в этих событиях, вот, нужно чувствовать каждого персонажа, чувствовать обстановку, чувствовать все. А когда ты от этого уходишь, все, вот это чувство уходит, и ты уже совершенно по новой, то есть тебе нужно уже достаточно много времени, чтобы вникнуть опять в сюжет, да, добавить туда вот то, что ты накопал вот, за это время, да, а это проходит там и 2, и 3 месяца, и 4 месяца. вот это вот отвлечение от самой темы. А опять ты идешь дальше, а нужно еще что-то накопать, да, и получается вот очень-очень много времени уходит как раз на вот это вот дело. Поэтому писателям эта книга будет, ну, я считаю, очень хорошо в помощь. Писателям-сказочникам однозначно, вот, филологам, историкам, вот, фольклористам. Опять же, с точки зрения какой? Я, например, вот когда Ивченко Виктор Леонидович говорил, вот, то есть дал список источников, которые мы туда закладываем, вот, он говорит, ну, я студентам это давать не могу, потому что вот этот, я считаю, что он неправильно говорит, вот это я считаю, что он неправильно говорит, так, этого можно, вот, вот этот неправильно говорит. Я говорю, слушай, Леонидович, ну ты зачеркни все, которые неправильно, вот, и скажи, что вот это вот нельзя читать, остальные давай. Вот, что, ну, это же действительно экономит очень много времени. С ним посмеялись в этом плане, конечно, здорово. Вот. Кому еще будет эта книга полезна? Организаторам праздников, вот. Особенно если праздники основаны на славянской традиции, на народной культуре, да, то есть вот хороводники, которые проводят, детские мероприятия, кто проводит, вот. Потому что иногда такую ахинею начинают нести именно и по персонажам, и по всему, вот, да. Вот. А здесь как раз вот она будет именно хорошо в помощь. И еще кому она может быть полезна, эта книга, это руководители разных баз, детских лагерей, вот, то есть тем всем, кто хочет привлечь людей на свою территорию. Вот. Потому что, вот, допустим, на курсе, когда мы проходим курс сроднения, и там у нас есть одна из тем — мифологизация пространства. То есть это как сделать какое-то пространство интересным, как оживить пространство, как оживить дом, как оживить квартиру. Кстати, с помощью этого приема многие дети бросают компьютеры и начинают заниматься, вот, играть дома, вот, с ложками, с вилками, не знаю, там, с какими-то еще там предметами. То есть они олицетворяют, кем может быть ложка, да, это может быть девушка, да, это может быть девочка, это может быть космический корабль. Да, то есть кого он себе там в голове представит, то это и будет. То есть как он именно по представлению, по образному мышлению, это вообще отдельная тема, очень глубокая, очень большая, вот, очень серьезная на самом деле. Вот. Ну, я просто опять это к чему говорю. Одно дело, когда к вам на базу приезжают, когда вы приглашаете людей, да, и говорите, вот у нас есть такие условия, вот у нас есть душ, у нас красивые горы, у нас красивый там лес, у нас вот река здесь есть, там, да, у нас вот такие вот домики стоят там, вот, и прочее, прочее, да, то есть это одно. Но когда вы говорите, приезжайте там, не знаю, кого взять, в урочище Соловья-разбойника, вот, и у нас есть здесь дом Соловья-разбойника, вот здесь вот дом жены Соловья-разбойника, а вот здесь вот гора, а вот там стоит дуб, на котором он сидел, там народ шугал, вот, а вот здесь есть переправа через реку, там Соловья-разбойника, да, вот скажите мне, куда больше люди поедут? Вот в чате прям напиши, вот напишите. В первый вариант, да, когда вот у нас есть такие домики, у нас есть там туалет, у нас есть там горы, лес, да, или когда все-таки есть уже какой-то миф, уже какой-то, какая-то основа, да. И на этой основе уже можно давать и целую кучу игр, и целую кучу там всего-всего-всего. Главное ее правильно создать. Вот, и в этом смысле вот этот путеводитель тоже будет очень полезен. Да, ясно. То есть дети им пользоваться не будут, а они пользоваться будут уже готовым продуктом, скажем так, да? И этот продукт будут готовить те же писатели, да, или организаторы там каких-то игр, мероприятий и так далее, да? То есть они все равно познакомятся, скажем так, вот через эти источники с персонажами, да, которые есть в этом путеводителе. Еще у меня вопрос такой, Михаил. Вот скажи, пожалуйста, в твоих сказках есть вымышленные персонажи, не так ли? Ну, конечно, есть. А в путеводителе, скажи, вот есть такие персонажи вымышленные, которые вот вы сами придумали, или все-таки нет? Или все-таки здесь именно как практически на научной основе, да, вы выбирали персонажи, да, которые есть только в сказках, былинах, да, эпосе, да, и так далее? Мы выбирали, здесь мы ничего не придумывали, вот, здесь мы выбирали именно то, что есть в источниках. Вот. Еще раз повторю, мы не придумали ничего сами, мы даже не давали оценку тому, что есть в этих источниках. Вот. Мы просто скажем так, находили источник, находили об этом персонаже, вот, даем цитаты из этого источника, и поскольку цитат может быть действительно очень много, и они могут быть очень длинные, да, то это было бы там не два тома, вот, а 228 томов. Вот, поэтому мы писали как бы такую объединяющую, скажем так, статью, вот, про... Есть, кстати, там достаточно длинные статьи, там буквально даже на несколько страниц, вот, А4 формата, там десятку страниц есть, вот, персонажа довольно-таки серьезные. Есть коротенькие статьи, то есть упоминаний мало о нем, ну и значит, вот мы даем вот эту коротенькую статью. Поэтому это действительно больше именно научный, ну, скажем так, больше научный труд, чем художественный. Вот. С другой стороны, детям это, может быть, и не очень будет интересно. Вот, особенно если маленький возраст, да, поэтому они должны все это получать именно в обработке. Вот. А вот те, кто постарше, те, кто уже действительно интересуется, а кто есть кто, и там, да, и вот именно такое свое мнение где-то составить, да, вот, тем уже, да, будет интересно. Хорошо. Скажи, пожалуйста, Михаил, вот ты сказал, что через сказку, да, можно воздействовать на ребенка особенно, скажем так, сильно, да, и то, что он не хочет, да, там делать просто так, если ему говорить, да, там, пойди вымой посуду, то, прочитав сказку, как бы он, видимо, может быть, почувствует себя героем этой сказки, может быть, они как-то воздействуют. Вот скажи, чем еще вообще полезны сказки, какое воздействие они оказывают на детскую душу, а также вот у тебя сказки, значит, я читала, что они и на взрослых людей, да, ведь рассчитаны, и вот как они на взрослых людей воздействуют? По сути дела, они что на детей, что на взрослых воздействуют одинаково. Вот. Потому что восприятие человека мы все равно тоже чувствуем и мыслим образами. Вот. То есть образ. Но образ – это не просто картинка, это еще и то, что мы чувствуем по отношению к этой картинке. Вот. И поэтому если… Ну вот здесь какой можно пример привести, допустим. Как это часто говорят в городе, да? Городские жители. Вот. Да вот у вас там на даче, ну что там, ты на эту дачу поехал, там в навозе в этом ковыряться, грязище там и прочее, да, то есть у них в голове дача – это грязь, это навоз, да, который вот в эту грязь пихают там, да, то есть вот такой вот образ идет. Но когда он реально приезжает на эту дачу, он видит там цветы, он видит там огурцы, картошку, помидоры там, да, вот, там все в цветах, яблоки, яблони, все, да, вот. И он смотрит и говорит, слушай, а где навоз-то? Вот. А навоз этот вот по весне вот скопал, бросил его туда, и все. А дальше цветы, яблоки, ягоды. И поэтому образ меняется у человека. Для него уже дача, уже там вот этот труд на земле, уже совершенно с другим начинает ассоциироваться, совершенно другое получается. И то же самое по такому же принципу действует и сказка. То есть она меняет, не меняет картинку саму. Картинку поменять невозможно. Когда детям начинают закрывать глаза на какие-то вещи, да, вот это тоже неправильно. Ребенок, ну как бы сказать, он живет в этом мире, в этой жизни и, соответственно, должен видеть все. Вот, то есть все, что происходит в этом мире, он к этому должен быть готов. Вот, потому что очень часто бывает, особенно в семьях, когда ну, дети живут такие, в очень обеспеченных семьях, когда детей ограждают от всего, да, он потом выходит в эту жизнь. Вот, видит все это и говорит, я не хочу сюда. Вот, это здесь сплошной обман, здесь там то ли убийство, здесь там всех обманывают, тут могут по морде дать, тут могут это. Все, я сюда не хочу, я сюда не буду, да. И начинает от этого мира прятаться. А прячется куда? Вот, это компьютер, вот, это пьянка, это наркота, вот, и прочее, прочее. То есть он просто уходит от этого мира. Вот, поэтому я считаю, что детям нужно давать все, но им нужно давать правильную оценку. Вот, вот эти моменты. Естественно, все, что нужно для их возраста, вот, скажем так, что они должны знать в этом возрасте. И объяснять, и рассказывать, и показывать. Вот. Нас никто не прятал ни от кого, да. Вот. Я помню, мне было сколько лет, год 4, наверное, там, вот у нас в пруду мужчина утонул, его когда достали, он там синий, распухший, там все. Вот. Естественно, я смотрел, естественно, это у меня шок, естественно, там, да. Вот. Ну, мне объяснили, рассказали, сказали, что да, вот это вот есть тоже в жизни, да, вот это все так, да, вот это все, ну и что, ну, нормально. Вот. После этого нормально уже относился ко всему, вот этому, ничего такого. Вот. Детская психика более пластичная, чем взрослая. Вот. И чем в более взрослом возрасте мы даем, тем, скажем так, сильнее будет вот этот шок. Вот. Сильнее будет вот этот шоковый удар. Вот. А в сказке воздействия как раз мы заменяем вот это вот понимание вот этого момента. Ну, допустим, какой еще пример привести? Ну, приведу вот чисто то, что мы на курсе делаем, да? Когда проходим тему сказки через «Как приучить с помощью сказок детей к домашним делам». Вот. Дети не убираются. Вот. То есть детям и уборка неинтересна. Вот. Как только мама убирается, все разбегаются из дома. Да? Вот. Потом она пытается их как-то приучить. Да, все это с руганью, со скандалами, ничего не получается. Вот. Все отлынивают, все уходят, убегают там, и прочее, прочее. Да? Вот. И мы на курсе вот специально для упражнений вот этого, чтобы с одной стороны показать, что сказка действительно работает, да? Вот, вы сейчас сами просто это поймете, вот, что сказка действительно работает, да, и что детям может быть интересна сама по себе уборка. Я придумал зачин к сказке. Вот, зачин такого характера, что дома живет некая пылюха, вот, которая свою пыль делает из ссор, непослушаний, всяких раздоров, вот, склок. Вот и так далее, да, вот, то есть она делает эту пыль, засыпает все дома и, в общем-то, старается, чтобы все замерло, вот это, то есть остановилось, вот, да, и как раз вот борьба с этой пылюхой и становится игрой в уборку, то есть уборка уже становится не уборкой, вот, а сказкой, в которой нужно победить вот эту вот пылюху. И женщину, допустим, приведу просто пример, да, то есть она говорит, у меня вот внуки, говорит, когда приезжают, они сейчас после вот этой сказки, говорит, первым делом хватают пылесос, вот, и начинают у меня по дому гонять пылюху, а я им стою и показываю, так, вон там у нее лапа, вон там у нее хвост торчит, вот там у нее все, то есть они мне весь дом пропылесосят, говорят, все нормально, хорошо. Вот. Так интересно детям убираться или нет? Так работает сказка или нет? Вот, Лен, сами как считаете? Ну, конечно, я думаю, что работает. Тем более, да, у меня тоже есть внуки, которым я читаю сказки, но я им читаю пока традиционные в основном сказки, но и новые тоже. А вот я и думаю, Михаил, мы с тобой заговорили, да, о жестких ценах, да, которые в жизни существуют. И помнишь, ты сказал, что, значит, в русских народных сказках тоже есть эти сцены. Так, может быть, они были именно для того, чтобы ребенка тоже адаптировать к жизни? А сейчас мы немножко оберегаем его от этого, да, вот, и многие дети действительно у нас, ну, растут такими тепличными растениями, скажем так, да, вот, ага, Михаил, скажи, пожалуйста, а в твоих сказках вот такие вот сцены, ну, можно назвать их жестокими или не очень приятными, есть вообще в твоих сказках? Есть, конечно, я вообще не рафинирую свои сказки. Вот, они у меня позиционируются именно как сказки для взрослых, больших и маленьких. Вот, то есть для людей, которые ищут. Вот, мы в каждом возрасте бываем большими и в каждом возрасте бываем маленькими. Вот, то есть когда мы вступаем в этот возраст, мы маленькие, да, или сидит-то ребенок в люльке, да, и он как, через какое-то время он уже адаптируется под этот мир, скажем так, под мир люльки. Он уже знает, как получить еду, он знает, как получить внимание там родители или те, кто приходит, да, он уже знает все, что в этом есть, вот в этом мире, да, вот. И он уже здесь взрослый, он уже большой, он уже начинает диктовать свои условия, вот. Но это все только до тех пор, пока он не вылезет из люльки и не посмотрит, а что там дальше, да. Вот. Мы идем в детский сад, мы маленькие, мы выходим из детского сада, мы крутые, мы уже все знаем, да. Вот. Идем в школу, мы опять маленькие, в школу, из школы выходим, мы опять все крутые, да. Идем в институт, вот, то же самое. Потом идем куда-то на работу, да, или там где-то уже какой-то что-то там организовываем. Вот, то есть мы все время то маленькие, то большие, то маленькие, то большие, вот, то взрослые. Вот поэтому у меня вот сказки для взрослых, больших и маленьких. Вот. И по вашему вопросу, то, что вот опять же детей готовят в русских народных сказках, мне тоже периодически пишут по поводу того, что вот вы в своей сказке там бедного несчастного, там вот такого-то персонажа с ним там сделали вот это, зачем, это же детям пугает, вот они же вот плачут там и прочее. Вот. А я как раз и говорю, пусть они лучше переживут эту потерю в сказке, чем они переживут это наяву. И мы через сказку как раз подготовим ребенка к переживанию наяву. Вот, да? А можно написать правила поведения во время пожара, да, инструкцию поведения во время пожара, то есть как действовать во время пожара. Да, как ее написать? Если мы ее просто будем писать, то дети ее никогда читать не будут. Потому что тем языком, которым написана инструкция, дети читать никогда не будут. Он даже если ее прочитает, даже если заучит ее наизусть, он ее все равно не поймет. И действовать будет все равно не так. А вот если мы напишем сказку, что было там, допустим, три мальчика, которые в комнате, их застал пожар. Да? Один побежал, сломя голову, выбегать, вот, и там надышался дыма, там упал, вот, погиб. Да? Другой спрятался под кровать, вот, и его не нашли, и он погиб. Вот. А третий вот, обмотал тряпкой лицо, да, там, намочил эту тряпку, вплоть до того, что там даже пописил на нее. Вот, да? Приник к низу, вот, к полу, вот, и аккуратненько пополз и выполз. Понимаете? Вот. Вот с одной стороны мы двоих в сказке убили, да, но ребенок тогда понимает, как действовать правильно. Вот. Потому что если того, кто спрятался, мы пожалеем в сказке и его найдет пожарный, то дети будут прятаться, а не выбираться вот так вот по полу. Совершенно верно. Понимаете? Вот. И поэтому пусть я в сказке убью этого ребенка, вот, пусть он погибнет в сказке, да, но спасется там, не знаю, даже если один спасется вот из-за этой сказки, вот это уже будет великая победа. Вот, то есть мы сохраним этим жизнь. А если ее там 30 человек прочитало, и 30 человек вот так спаслось, так это вообще здорово. Понимаете? Поэтому вот я считаю, что в сказках нужно давать ровно столько, насколько ребенок воспринимает. Вот. И чем старше возраст, тем больше то же самое давать. Поэтому и в своих сказках я таких вещей не избегаю вот, особо. То есть стараюсь, естественно, давать эти вещи, ну, скажем так, очень аккуратно. Вот, начинает думать по-другому, начинает смотреть по жизни по-другому. А в семьях очень налаживается. Да, женщина вот писала, уже там с мужем 16 лет живем, уже дети есть, там все, и постоянно как кошка с собакой. Да? То есть читаю сказку «Зелье на счастье», понимаю, какая же я дура. Начинаю делать по-другому, у нас все налажится. У меня, оказывается, великолепный муж. Ну, вот есть, так вот. Да. Замечательное, да, воздействие, да. Михаил, ну еще один вопрос. Может быть, немножко поподробнее ты расскажешь о курсе «Сроднение». Вот такое интересное название «Сроднение». Что оно обозначает? Ну и что как бы преподается на курсе этом? После того, как я как раз понял, вот когда стало приходить уже много отзывов фактически со всего мира. То есть и там из Европы приходят, из Америки вот отзывы именно о сказках, об их воздействии. Причем люди не просто говорят, что хорошая сказка, а именно пишут, как она повлияла на человека, да, то есть как повлияла на человека, на семью. Вот. Я уже начал задумываться о том, что как учить людей писать сказки, да, вот, чтобы не просто я там написал 283 там классных тома сказок, да, а чтобы действительно другие люди вот, могли здесь и сейчас написать своему ребенку нужную, правильную сказку. Вот. И, в общем-то, это как раз и положило начало курсу. Вот. Сначала он назывался «Практическая сказка», вот, то есть сказка, которая именно практически выправляет поведение ребенка. Ну, не дашь просто так, как писать эту сказку. Да, нужно объяснить, что такое образ. Нужно, а это все цепляет, опять же, из народной традиции, какие образы были, как, что, где, да. То есть курс потихоньку разрастался. Вот. И в конце уже сейчас, вот на данном этапе, это курс «Сроднение». Он идет, там 15 вебинаров, то есть это полтора месяца, плюс мы еще потом 2 недели дописываем сказку. Вот, на выправление поведения ребенка, то есть это, ну, конкретного ребенка вот, в конкретной семье. Вот, и принимаю экзамен уже не я, а именно ребенок. Вот, то есть написали сказку, рассказали, вот, и смотрим, как она действует. То есть начал ребенок делать, что-то понял или что-то там, да. Вот, иногда бывает момент, когда дети, особенно чуть постарше, такие говорят, так, это про меня сказка, да, я понял, вот, все. Вот, но к компьютеру после этого не садится. То есть вот действительно воздействие такое идет. Вот. И опять же, когда занялись воспитанием, вот, то есть начал прорабатывать все вот эти вот вопросы, да, воспитания, 90% косяков воспитания – это поведение родителей. Вот. И когда мне говорят, вот у меня ребенок не любит убираться, у меня ребенок не любит там, да, я никак не могу его заставить, я говорю, а вы сами как убираетесь? Вы убираетесь с удовольствием. Вот, вы поете, когда убираетесь, вы радуетесь, вот тряпкой провели там поэтому, да, и там засверкало все, у вас настроение классное, все, или вы убираетесь как раз по принципу, кто не спрятался, я не виноват. Вот. по второму принципу никому не захочется вами убираться, да, а вот когда вы именно как творите все это дело, уборку, да, то есть когда вы налаживаете пространство, когда вы чувствуете разницу между тем, что было до уборки и то, что стало после нее, да, вот, и когда дети сами это все видят, да, вообще классно получается, понимаете, то есть это вот один из таких моментов, и поэтому получилось, что нужно сначала родителей правильно настраивать, а потом уже заниматься воспитанием детей. Вот. И именно вот в этом ключе как раз и выстроен курс. То есть первая часть там идет самонастройка. Вот. То есть именно понимание своего места в мире. Да? То есть это вебинар про род, родовые традиции, родовые практики. Почему нужно дружить с родственниками, да? Мириться, как прощать родственников. Делаем упражнения там, на чувствование рода. Вот. Рода как единого всего организма, да? Как рода богов, то есть сил природы и как наших родственников. Вот. Опять же, как наших родственников, которые живут на этом месте, которые встроены в этот мир, вот, да, в эту систему сил, вот, которые объединяются уже в единый род. Вот, таким образом, мы чувствуем себя уже как часть единого огромного организма. Это значит, что ты уже не один. Вот. Следующий момент. Вот мы чувствуем, есть этот мир, и мы в этом мире находимся, мы в этом мире живем. Да, а что нам делать в этом мире? Да, то есть какая цель у нас в жизни? Вот, то есть нахождение цели, целеполагание. Вот, да, что цель должна быть не маленькая какая-нибудь, а большая, здоровая, глобальная, на несколько жизней вот, идти. Да. Опять же, следующий момент уже, а как идти к этой цели? Вот, встречаются трудности, препятствия там и прочее. Да, и здесь проходим как раз практики смирения, мирения с ситуацией. То есть есть ситуация, вам трудно, вам тяжело. Вот, да, вот как с ней как принять эту ситуацию, да, и найти в ней новые точки опоры для своего нового развития. Вот, то есть вот этот момент говорим, да, и отсюда уже получается, что ребенок что-то сотворил, да, то есть вы заходите на кухню, а там такое, да, даже не буду описывать, что это может быть, вот, но там вот это вот такое, да, и вы вроде бы закричать, вроде бы там, да, вот, а на курсе вот те, кто курс проходили, они уже говорят, так, это для меня тренажер, да. То есть тренажер, во-первых, я не сказал, не объяснил, то есть это надо как-то объяснить, вот, орать бесполезно, потому что когда ты орешь, ребенок закрывается, да, то есть он закрылся, все, ты на него орешь, он испуганный, он информацию вообще не воспринимает, вот, а когда ее можно дать, эту информацию, вот, что вот так делать не нужно, а нужно как-то по-другому, да, вот, когда он прибегает к тебе и говорит, мам, расскажи сказку, пап, расскажи сказку, да, дед, расскажи сказку, бабушка, расскажи сказку, он раскрытый весь, он готов принимать все, что вы ему дадите. Вот. И когда вы закладываете вот все, что нужно в сказку, и потом ему рассказываете вот в эти вот раскрытые глазенки, да, вот тут как раз и получается, он это все воспринимает, принимает, понимает, вот, проживает и, естественно, начинает делать по-другому. Вот. Я могу привести очень много примеров. Допустим, когда ребенок дрался, вот, бил бабушку, бил маму, вот, чуть не по его, он там с кулаками, 4,5 года там мальчишке было. Вот, он с кулаками, все, да, они там год с ним бились, не знали, что делать. Вот. После вот курса рассказали сказку, вот все, он говорит, мама, это про меня, да, вот, я больше так не буду. Вот. Все, то есть опять же они ему объяснили, что так не нужно, и сказали, как нужно в этом случае действовать. Вот, потому что это тоже, ну, специфическая реакция ребенка, вот, то есть не реакция, а именно вот какое-то требование, то есть он так выражает свою, скажем так, эмоцию вот в этом случае. Вот, да? Вот. Он ее все равно, у него есть потребности как-то себя вот в этом случае выражать, да, он что-то требует, вот, или против чего-то протестует, да, вот именно таким способом. Вот. И если мы убираем этот способ, вот, очень многие родители как раз говорят, я не хочу, чтобы у меня ребенок делал вот так. Я говорю, а как ты хочешь, чтобы он делал? И начинаются непонятки, а я не знаю. О, да? Вот. То есть я хочу, чтобы он этого не делал, а что делать, непонятно, да? Вот. Я даже иногда шучу, говорю, вот вы с запретами с детьми разговариваете, вот если все эти запреты возьмите, запишите, да, и потом прочитайте, что он не должен делать. Вот. Ну и ему останется только лежать на кровати и там, я не знаю, вот, сходить покушать и сходить в туалет. Все. И дальше вот опять лежать и смотреть в потолок. Потому что больше остальное ничего нельзя. То есть, и вот. Как раз вот, вот эта вот первая часть как раз, и еще там идет мужское и женское начало. Вот, потому что это как раз организация семьи. Вот, и дети, считывая все это, да, то есть когда родитель меняется в этом отношении, ребенок уже считывает понимание, кто он в мире, вот, куда нужно идти, да, то есть он видит целеустремленных родителей, соответственно, у него появляются и свои цели. Вот он сам уже как бы становится целеустремленным, да, а не таким, что я не знаю, что делать, я не хочу, мне жить неинтересно, вот, плохо, да. Вот, он становится тоже целеустремленным, потому что у него есть реальный пример. Вот, он начинает делать, искать выходы из любых ситуаций, вот, и он видит, как родители ладят между собой. Вот, как у родителей все устроено в семье, значит, он все это будет переносить и на свою семью. Вот, а следующий этап – это воспитание в народной традиции. Вот, то есть какие были приемы воспитания именно в народной традиции. Вот, для чего нужны колыбельные, да, для чего нужна люлька, для чего нужны пестушки, потешки, для чего нужны сказки на ночь, как с помощью сказок привести именно детей к делам. Вот. Что такое игры? Вот, опять же, народные игры. Чем народные игры отличаются от современных игр, вот, даже подвижных? Вот, там тоже есть очень такие серьезные различия. Вот, следующий блок идет, это что такое образ и как он работает, то есть влияние образа на человека. Это удивительная вообще тема, это, ну, многие говорят по отзывам, это вообще волжба. Вот, то есть и лучше нас быть волшебниками. Потому что через образы мы можем делать вообще огромное количество вещей, начиная от восстановления тела, да, и заканчивая влиянием на других людей. Поэтому это, с другой стороны, опять же, оружие довольно-таки серьезное. Да, надо его просто правильно применять. И последний блок на этом курсе – это как правильно писать сказки. Вот, именно вот такие вот простые бытовые сказки. Потому что ребенок делает что-то неправильно, вы можете лазить по разным ресурсам, по разным там чему угодно, да, чтобы отучить ребенка вот это сделать, искать похожую сказку. Ну, проще же ее написать. Взять и написать. И все, самим. Причем для своего ребенка вы же понимаете, чем он интересуется, вот, да, и понимаете его психологию, вы его чувствуете, видите. Вот. Поэтому вам для него сказку написать, в общем-то, особой сложности нет. Нужно просто ее писать, правильно составить структуру сказки, вот, по которой уже потом накладывается. И составляется структура, она составляется без образа. Вот. А вот потом на нее уже можно натягивать любые образы. Когда ребенок приходит, то есть у вас есть структура в управлении вот, поведения ребенка, да, как это через сказку выправить. Вот. А ребенок приходит и говорит, расскажи сказку, говоришь, про кого? Вот. Или часто дети уже сами, даже не это самое, приходят в сказку и говорят, расскажи мне сказку про зайца, крокодила и медведя. Да? А у вас уже есть готовая структура на выправление поведения. Вы берете зайца этого крокодила и медведя, вставляете в эту сказку, в эту структуру и рассказываете уже готовую сказку. Вот. Все. И вот здесь вот как раз меняется поведение там и прочее. И еще у нас есть задумка, это уже не только у меня, а уже вот и вот, учеников, вот, создать именно клуб сказочников. Вот, это будет отдельная, скажем так, тема вообще, тема серьезная и очень такая сильная на самом деле. Но о ней, наверное, лучше потом как-нибудь расскажу. Хорошо, да, можно в следующем эфире. Да. Ну вот такой вот курс. Угу, это опять же вкратце, это опять очень кратко, очень так просто. Понятно. Да, мне захотелось поучиться опять. Вот, так что, учатся да. И бабушки, и самой старшей участнице было 80, и ей сейчас 82 года. Ну, учиться никогда не поздно. А 82 года, по некоторым понятиям, это еще рассвет. Вот. Ну что ж, я благодарю тебя, Михаил. После небольшой отбивки мы переходим к ответу на вопросы. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Итак, первый вопрос у нас прислал Виктор Куприянов. А почему на обложке стоит возрастное ограничение 18+, что для меньшего возраста не подходит? Ну, Михаил уже ответил на этот вопрос. Я немножко опередила Виктора Куприянова и тоже задала этот вопрос в первой части программы. Вот, так что, пожалуйста, Виктор, можете переслушать эфир, там есть ответ на этот вопрос. Так, следующий вопрос прислала Ольга Алексеевна. Можете подробнее рассказать об уровнях представления образов? Не совсем понял вопрос, скажем так. Об уровнях в сказках Или вот как? Честно говоря, вот я тоже не могу сказать. Да, я тоже немножко недопоняла. Об уровнях представления образов. Может быть, в путеводителе? Или в сказках своих вот образов? Не поняла. Ольга Алексеевна, если можно, дополните, пожалуйста, поясните ваш вопрос. Да, как-то расшифровать. А мы пока перейдем к следующему. Уровни в сказках, если да, то смотрите, говорить про уровни в сказках или как? Или там много вопросов? Скажите. Ага. Вот. Про уровни в сказках что можно сказать? Допустим, вот пишется сказка, да? Пишется сказка о мытье посуды. Ну, возьмем так вот, в общем, да? Мы же в эту сказку можем заложить любовь к маме, да? То, что родители ребенка любят. Вот. Это еще один уровень информации. Правильно? Можем заложить, что еще один уровень, как еще один уровень информации, то, что мама пашет как лошадь. То, что она тоже занята, то, что она тоже устает и устает серьезно. Да, мы же это тоже можем заложить. А мы можем заложить и то, что, допустим, посуда живая и все вокруг живое. Потому что по народной традиции любой процесс – это жизнь. А раз это жизнь, значит, у нас же нет ничего без процессов, правильно? Значит, все вокруг живое. Значит, и тарелки могут общаться, и там вилки могут между собой общаться. Да? То есть мы понимание вот всего живого то же самое можем заложить. Это тоже уровень информации. Вот. А у нас тарелка может дружить с тряпкой, которую мы моем, да? Вот. Еще там этот флакончик со средством. Мы же их тоже сюда можем, да? Они могут дружить, они могут где-то спорить, да? Как правильно спорить? Вот. Как поступать с друзьями правильно, да? Или как поступить неправильно с друзьями, да? Мы это тоже можем заложить. То есть, и опять же, мытье происходит на кухне, да, а что на кухне может быть опасного? То есть, обережные какие-то вещи, да, то есть, к плите подходить опасно, розетка опасная, да, в блендер палец сувать не надо, да, то есть, мы это все тоже можем заложить в сказку. И поэтому получается вот такие вот дополнительные уровни информации. Вот, и вот недавно как раз у нас на 7-м потоке училась женщина из Австралии. Вот, преподаватель вальдорфской школы вот, училась на курсе, сказала, что очень много интересного, да. Вот, и вот когда она написала сказку именно по той схеме, которую я даю, да, по вот той структуре, вот, она говорит: слушай, говорит, я туда смогла столько всего заложить. Вот, вот если бы я просто писал сказку, я бы этого никогда не сделал. А здесь я сознательно заложила и вот это, и вот это, и вот это, и вот это. Вот, понимаете? И поэтому сказка получается действительно многоуровневая. Вот, то есть, вот это что касается по уровню в сказках. По уровню. Угу. И образов, понятно, представление. Ну образ, что? Образ угу. Да, тоже, потому что правильно подобранный образ дает дополнительную информацию, дает дополнительные, опять же, вот эти слои информации. Следующий вопрос задает Денис Отякшев. Где можно приобрести книгу «Славянский путеводитель»? Будет ли она в общем доступе и большим тиражом? Насчет большого тиража не знаю, потому что на большой тираж нужны большие деньги. Приобрести можно будет через группу ВКонтакте. Вот, группа называется «Сказки Бурого Медведя. Книги автора Лепешкина». Угу. Вот в этой группе. Вот, там мы все будем выкладывать. Как только книга у нас уйдет в типографию, я уже буду выкладывать на предзаказ. Вот, и она будет идти несколько дешевле, чем, скажем так, вот, в реале. Потому что книга получается большая и дорогая. Понятно. И вот через группу ее можно будет купить. Там тираж пока 500 экземпляров всего. Ну, будет потребность, будет там что-то, ну, значит, будем смотреть, как вот это дело переиздать. Ясно, хорошо. Юлия задает вопрос. Внучке 3,5 года. Рассказала ей сказку «Гуси-лебеди». Она спрашивает, а зачем Бабе-Яге понадобился Иванушка? Сказала, что Бабе-Яге стало скучно. А как правильно? Вообще Баба-Яга... Это бабуля, которая живет на кромке между Яви и Нави, то есть между нашим миром и тем светом. Вот. И ее задача – это нелегальный перевод на тот свет и обратно, вот. Иногда обратно, скажем так, вот. Каких-то сущностей, каких-то живых, вот, какой-то жизни, вот, скажем так. Да. А поскольку все вокруг живое, да, то есть ее задачи какие? Ну, приносят человека больного, да, и говорят, вот у него там завелась какая-то болячка, да, то есть болячка же – это тоже процесс, вот. Ну и поэтому Баба-Яга берет, вытаскивает эту болячку и перетаскивает ее на тот свет, да, то есть через кромку туда-сюда. А как перетащить на тот свет? Ну вот съела она, да. И еще одна задача Бабы-Яги – это переправлять на тот свет отмирающие сущности, то есть старые сущности. Вот, сущности, которые было дитя, но становится отроком. Да, и поэтому детские привычки, детские какие-то вот все, детское поведение, да, детское отношение ко всему ему уже не подходит. Вот, то есть нужно это уже по-другому. И поэтому делалось посвящение, да, или там можно назвать инициацией, как это еще. Вот, и посвящение заключалось в чем? Старая сущность умирает, то есть дитя умирает, но рождается отрок. Вот, и у него уже сразу появляются другие обязанности. Вот, у него меняется что-то в одежде, допустим, на семилетие первый раз повязывали пояс, опоясывали ребенка, да, ему давалось имя первый раз, потому что до этого у него были прозвища, а здесь дается уже настоящее имя, вот, его, то есть его обозначение в этом мире. Вот, у него другие обязанности, да, другое отношение к нему уже становится, он становится уже более взрослым. Вот, сейчас современные психологи там целые там на год растягивают там все вот эти вот системы, как ребенка отучить, там перевести из одного возраста в другой. Вот, да, то есть, а раньше все делалось просто и кардинально. Вот. И когда ребенок спрашивал, а почему я вчера это мог, а сегодня не могу? Вот, да, вчера я мог соску сосать, а сегодня уже не могу. Вот, ему говорят, это не ты мог, это он мог. Дитя мог, а ты уже не дитя. Вот, а он умер, все, и прилетели гуси-лебеди, его забрали, отнесли к Бабе-Яге, она его съела. Вот, то есть вот эту старую сущность ребенка, она как бы через, скажем так, как бы съедение, да, вот, то есть не живого она ребенка съела, естественно, а старую вот эту сущность, которая отмерла, которая ушла, вот, которой уже больше нет. Вот, она ее как раз перевела на тот свет, увела и все. То же самое было и с девушками перед свадьбой. Вот, то есть приглашали вот Бабу-Ягу, бабушку, да, вот, она девка. Вот сейчас, но уже завтра она станет женщиной, женой. Вот это уже совершенно другая сущность. Там по-другому будет отношение к ней, да? Она будет жить в другой семье, в другом месте. Это вообще другой мир и другое все. И поэтому она с девичеством своим прощается, выплакивает. То есть она уже завтра умрет как девка, но родится как жена. Вот. И поэтому с Бабой-Ягой девушка ходила по всей округе, да? Ну, то есть вокруг дома прощалась со всем, что для нее дорого. Вот с речкой, с яблоней, с домом, там, с близкими, вот, там все, да, выплакивала из себя все вот это вот девичество. Вот, Баба-Яга все это забирала и уничтожала. То есть вот такая вот сущность была Бабы-Яги. Вот это вкратце, опять же. Там, ну, то есть в этой сказке, Иванушка, как бы происходит его взросление. То есть здесь ему получается 6-7 лет или меньше все-таки возраст, или 3-4 года, когда вот отучается, может быть, там от грудного вскармливания, да? Вот как ты считаешь, здесь Михаил? Именно в сказке, скорее всего, это маленький ребенок. Вот, да, и то баб... есть где-то 2-3 года, да, получается? Да, и здесь Баба-Яга, может быть, немножко поторопилась, или гуси-лебеди ошиблись, не в тот дом прилетели, да. Поэтому сестрица и идет его спасать. Вот. То есть рано ему еще туда, рано еще это все, да. Поэтому она идет за ним, и все, и вот спасает. Ну, я думаю, что в сказке, наверное, нет ничего случайного все-таки, да, наверное. Нет. Да, сказка очень мудрая, вот, поэтому я думаю, что здесь все правильно как раз. И, видимо, да, это переход, может быть, совсем от младенчества, да, вот от грудного такого, да, ребенка, когда он еще грудь у матери, как говорится, сосет, да, и уже прекращает это, может быть, вот в этом возрасте. Ну да, просто, понимаете, мы когда начали расшифровки сказок, да, вот, мы расшифровали некоторые сказки, но весь массив сказок расшифровать – это очень сложная задача. И здесь как раз идет затык в том, что мы многие образы не знаем. Вот, то есть многие образы, они как бы утеряны. Для того, чтобы их восстановить, вот когда мы их восстановим, тогда можно уже новый массив сказок давать. Именно расшифровывать, то есть заниматься вот этими расшифровками, потому что иногда слушаешь эти расшифровки, там просто уши вянут, и, блин, вообще, а откуда человек это взял, да, то есть с чего оно все это набралось, и откуда все это идет. Но с другой стороны, пока мы расшифровываем, это проходит время, да, а народ-то живет. Традиция народная, это не значит, что она была когда-то, да, и мы ее должны только сохранять. Мы ее должны еще и двигать, и продвигать. Мы должны создавать новое. Вот. Именно поэтому тоже мы и продолжаем писать сказки вот на том, что есть. на том, что уже есть, на том уровне, который есть, и для тех условий, в которых мы находимся сейчас. Вот. Поэтому мы продолжаем народную традицию, мы ее двигаем, но нужно восстанавливать и то, что было раньше, то, что было древнее. Да? И вот как раз на основе вот этого вот восстановления мы и начали вот с этими персонажами вот, уже заниматься именно как с путеводителем. Угу. Поэтому я тоже далеко не все сказки расшифровывал, далеко не все во все там тонкости влезал. Ну да, это огромная работа и действительно занимает очень много времени, и вообще этим надо специально заниматься. Хорошо. Ольга Алексеевна написала реплику. «Кологодные сказки читают вслух мои родственники на ночь. Семья сдруживается. Благодарим». Вот. «Кологодный цикл» – это вторая книга, вот, второй том. Там 13 сказок на 13 кологодных праздников. Вот. Получилось тоже достаточно спонтанно. Меня попросили написать какую-нибудь сказку для детского кукольного театра. Вот. То есть они там хотели создавать при Волоколамском музее кукольный театр. Вот. В общем, он даже там у них был. Вот. Ну и нужно было написать для них сказку. Ну, я посмотрел, а про что написать? Ну, вот недавно Коляда была, вот праздник, да? Ну, вот давай про Коляду напишу. Написал про Коляду. Вот. А мне народ посмотрел, сказали, слушай, мы же теперь понимаем, а что такое Коляда? Что это за праздник, откуда он взялся, какой, что, слушай, а следующий праздник какой? Ну, водокрест, все, пиши про водокрест. Вот. И вот написал про водокрест, потом следующий, ну и, в общем-то, вот так вот, говорю, а что мне вот весь этот цикл вот так и не написать? И как раз вот я год писал эту книгу, то есть, скажем так, проживал вот, вот это вот от праздника до праздника, да, то есть собирал всю информацию по празднику, по следующему, да, проживал то, что было в природе, все это прочувствовал, да, и все это закладывалось как раз в сказку. Именно поэтому они получились вот такие вот живые. Вот, и по каждой сказке там можно определять именно состояние в этот праздник. Да, то есть Коляда – это такой детский праздник, да, Купала – это праздник зачатия. Да, то есть это праздник силы вообще в природе, праздник вот свадеб, праздник там всего, да. Вот, это праздник у взрослых зачатия детей, а у юношей и девушек это зачатие семьи. Вот, опять же, не далее, да, то есть знакомство. Вот, но это тоже зачатие вот, семьи, да. Вот, это тоже отдельная тема, отдельно могу говорить, да. Uh-huh. А тот же самый Карачун, допустим, это праздник освобождения от чего-то старого. Вот, то есть отпустить это все от себя, отдать это все от себя. Вот, и поэтому там получилась такая очень тяжелая, грустная такая сказка. Вот, с одной стороны. Но с другой стороны она как раз много рассказывает, объясняет. Вот. То угу. есть, интересный получился цикл как раз. Угу, ясно. Может быть, вот зрителям начать как раз знакомство, тем, кто не знаком с твоими сказками, вот с этого второго тома, хотя он второй, а не первый. Как ты считаешь? Или все-таки с первого тома лучше? Вы знаете, я писал сказки не сериями. То есть это не серийные сказки, это не сериалы. Вот. И там каждая сказка – это отдельный мир, отдельные персонажи, отдельно все совершенно по-другому. Вот. Нету такого, что одна сказка связана с другой. Первые два тома, там идут сказки покороче, вот, потому что первый том я писал еще для маленьких книжечек, такие вот небольшие были там, вот сам их на принтере распечатывал. Вот, и поэтому там много не уместишь, и, в общем, там сказки покороче. Второй том, там тоже были короткие сказки, а вот третий, четвертый, там уже длинные сказки идут. Вот, повествование практически такое же, то же самое там и события, и интерес. Вот, но они там более длинные сказки идут. Поэтому если для детей, ну, говорят, вот мне для детей, я рекомендую больше второй том. Вот, второй том и первый том, да. А вот если детям уже интересно, если дети уже любят читать, вот, там уже можно и третий, и четвертый. Ясно. Хорошо. Следующий вопрос задает Юля. Юля, можно подробнее о курсе? Как проходит, сколько стоит? Так, курс, я не знаю, будет ли это реклама. У нас вот вчера буквально состоялся первый вебинар этого курса. По большому счету еще можно даже успеть. Вот, это в группе ВКонтакте. Вот, в нашей группе вот, там все можно прочитать о курсе. Вот. А курс проходит в закрытой группе ВКонтакте. Вот, проходит вебинар. Запись вебинара выкладывается в этой группе. То есть люди, даже если кто-то не попадает, ну, допустим, Мария, вот, которая с Австралии, она не была ни на одном вебинаре, потому что разница 7 часов. Вот, то есть, он, когда вебинар проходит, у них там глубокая ночь, а тем более дети, и, в общем-то, вот, она все их смотрела в записи совершенно спокойно, задавала вопросы. Вот, то есть, ну, вот так вот он, вот, вебинары, даются домашние задания, вот, спрашиваю за домашние задания. Домашние задания часто бывают именно для, именно с детьми делать, да, ну, как рассказывал про пылюху, вот, да, вот, это вам нужно дописать, да, эту сказку уже применительно к своей обстановке, вот, рассказать ребенку, вот, и проиграть эту сказку уже за уборкой. Вот, это и есть домашнее задание, там задание на образное мышление. Вот, есть. Вот, вкратце, в принципе, вот по этому курсу. Вот, вся информация можно узнать в ВКонтакте, задания. В группе. Понятно, ВКонтакте, в группе, да. Хорошие домашние задания, с удовольствием бы такое сделала. Кто мешает. Да, да, действительно. Ольга Алексеевна еще один вопрос задает. Будут ли еще новые сказки «Бурого медведя»? Вы знаете, пятый том уже пишется, но он пишется уже давно, если честно. С одной стороны, мне действительно и самому интересно ее дописать, потому что там очень интересная сказка получается, по крайней мере, всем, кому там где-то порядка 140 страниц уже написано. Вот, всем, кому ее читал, всем, кому все говорили, что действительно и нужно, и интересно, и полезно. Но она получилась очень длинная. Вот. Это сказка об поступлении информации из древности в современность. Вот. Там и семейные вещи многие идут, и такая очень глубокая сказка получается. Вот. Происходит там смесь такого современного и древнего. Вот. Ну вот, я хотел ее сначала в четвертый том вставить, но когда понял, что там должно быть 4 части, а я написал 1,5, и это уже 140 страниц, я понял, что должна быть отдельная книга, и к ней нужно подходить более серьезно. Вот. Ну и тем более, что занялся именно курсами, да, очень много времени уходит на курсы, опять же, на домашние задания. Мы сейчас, у нас параллельно с этим курсом, со сроднением, идет углубленный курс по написанию сказок. Вот, это берем там не более 6 человек, тех, кто прошел сроднение. Вот, из них уже готовим профессиональных сказочников. Вот, то есть именно учим писательскому мастерству, то есть более детально составлять структуру сказки, то есть по структуре много у нас там, вот, идет материала, и именно описательная часть, то есть как написать, описать главного героя, да, в нескольких фразах, чтобы там долгого описания не было, да, как описать событие какое-то, да, как описать драку, ну и прочие-прочие вот такие вот моменты. Поэтому очень много времени уходит как раз вот и на курсы, и на вот это все. Вот. Тем более многое приходится один, сейчас уже подбирается потихонечку команда. Вот, я надеюсь, что когда у нас появятся сказочники, мы сделаем клуб, будет немножко полегче, попроще. Вот, потому что уже будет целая команда над многими вопросами трудиться. Вот, и там будет попроще. Вот, я думаю, что вернусь все-таки. А с другой стороны, меня радует то, что уже вот, делаем сказку моей ученицы. Вот, поверьте, она тоже будет классная. Вот сейчас вот как только мы закончим путеводитель, отдаем верстку уже ее сказку, там иллюстрации уже нарисованы, все уже есть. Вот, отдаем верстку ее сказку, вот, и тоже будет книжка. Интересная книжка, классная. Замечательно. Так что, Ольга Алексеевна, будет и пятый том, и сказка, видите, ученицы. Вот, смотрите, ищите на сайтах ВКонтакте. Так, Юлия... Там еще на 3 тома хватит. Вот. Так что будет продолжение. В общем. Да. Продолжение будет сказок «Бурого медведя». Юлия задает вопрос, где купить сказки можно? Ну, вы уже говорили, да? Но еще раз скажите. Купить можно то же самое у нас в группе. Вот, заходите ВКонтакте к нам в группу. Вот. Можно, если искать, в поисковике набирайте «Сказ-бум». Вот. Это прям в поисковике иностранными буквами «Сказ» через «З». Вот, «Бум». Вот, и как раз выходите в группу, там есть товары, прям нажимаете на нужную книгу, вот, выбираете все это дело в корзину, Лена с вами потом связывается, то есть пишет, сколько это чего, как, куда отправить, вот, как отправить там и так далее. То есть все эти вопросы она решает, занимается. Лена – это ваш модератор, да? Лена – это моя супруга и человек, который занимается продажей книг. А то у нас ведущая тоже Лена, они решат, что... Я занимаюсь этим. Нет. Так, ну что ж, созерцатель задает вопрос примерно такого же плана. Здравия, есть ли уже понимание, когда и как можно заказать путеводитель? Ну, Михаил уже отвечал на этот вопрос, но еще раз кратенько. Путеводитель то же самое в группе. Вот. Как только мы его отдадим в типографию, я уже в группе буду объявлять, вот, ну, скажем так, предзаказ. Вот. На предзаказ он будет дешевле стоить. Вот. Где-то рублей на 500, на 800 точно. Вот. Рублей на 500 точно будет дешевле, вот, чем в розницу. Вот. Поэтому, в принципе, можно будет заказать там. И, опять же, в группе, в товарах все это дело будет. Вот, через нас. То есть его не будет так же, как моих сказок. Их не будет в магазине, не будет там где-то вот, чего-то. То есть вот через группу и через праздники вот, на фестивале где-то так вот, вот обычно продаем. Вот, потому что, ну, в принципе, нам этого вполне хватает. Магазин сдаешь, и они там вот, либо лежат, либо там наценка делается сразу вот, бешеная. Вот, ну, не знаю. Мне как-то не очень. Поэтому все через группу. Ясно. Угу. Хорошо. Так, следующий вопрос задает Александр Клочко. Честно говоря, я немножко недопоняла. Конюк-горбунок – это мысль, запятая, в моем понимании, чан с молоком, как вы понимаете? Ну, вот конюк-горбунок – это мысль. Вот это я не поняла. Здесь, скорее всего, конюк-горбунок – это сказка, а вот чан с молоком вот, – чан со смолой, чан с молоком, куда нырял главный герой, да? Да. Это перерождение. Да. Перерождение. Это тоже момент перерождения нового. А в посвящениях как раз очень часто использовались вот такого типа момента. Ну, то есть не ныряли там в чан с молоком или там чего-то, да? А, ну, скажем так, поднять горячий предмет. Вот. Или продержаться на морозе долгое время, да, вот если «Морозко» сказку посмотреть, да, вот, то там тоже идет инициация, когда Настеньку увозят в лес, вот, привязывают к дереву, и она там у этого дерева находится. Вот, это тоже инициация, тоже посвящение. То есть человек должен переступить через какие-то свои физические боли, через какие-то свои физические вещи, да, то есть на этом меняется сознание человека, то есть он начинает по-другому это воспринимать. Вот. И, соответственно, по-другому уже воспринимает и там, чан с этой водой, вот, да, или там, с молоком, или там чего-то, да, то есть кипяток. Вот. То есть меняется сознание и меняется вообще вот, уровень человека. Вот. То есть при инициациях как раз и делались вот такие вещи. Или там иногда бывает, там, как это, крошечка-хаврошечка, там в одно ухо коровье влезло, в другое вылезло, да. Да. Ну, как это вылезти, как это чего, да. Но это образ, опять же, идет. Вот. Или там щуки в пасть бросится, да, то есть зуба щучья пасть и бросится в эту пасть. Вот. А щука – это предок, это изначальная вообще жизнь вот, идет. Поэтому вот, чтобы вот броситься в пасть щуки, вот, это как раз достичь вот этой вот изначальных знаний, вот, изначальной мудрости, вот, миростроения, миростроения, вот, и самой-самой истины. Вот глубинной такой, далекой. Вот, поэтому здесь вот с чаном то же самое, примерно вот, вот такая же штука. Ясно. Но не каждый проходит, да? Это, ну, естественно. Инициацию. Если ты не готов... Царь не прошел, правильно? Вот, он сварился, как бы это жестоко не было, да? Или в Морозко тоже. Сестрица ее тоже, она как бы своеобразно, скажем так, прошла это посвящение. Ну, там немножко по-другому. Там... Вот в той сказке, которую нам говорят, да, он Морозко обходит вокруг нее, говорит, а тепло ли тебе деется? Она говорит, тепло, Морозушка. Второй раз обходит, она, тепло, Морозушка. Третий раз там, да, ну и вот за проявленное мужество и героизм, да, то есть он ей там уже подарки там и прочее. А вот мне рассказывали старики по-другому эту сказку немножко. Вот, он когда ее обходит вокруг, она говорит, тепло, спрашивает ее, тепло тебе деется, да? Тепло ли тебе деется? Тепло ли тебе красавица? Она говорит, холодно, Морозушка. Да, проходит какое-то время, он опять подходит к ней, опять спрашивает, а тепло ли тебе девица, тепло ли тебе красавица? Она говорит, холодно, Морозушка. Вот. И потом в следующий раз он уже ей говорит, в третий раз, да, тепло ли тебе девица, тепло ли тебе красная? Она говорит, тепло, Морозушка. А когда человеку на морозе становится тепло, вот два момента. Первый момент, это когда у него уже начинают отмерзать нервные окончания, он перестает чувствовать холод. Да, то есть он замерзает реально. Вот. А второй момент, это когда он мороз начинает воспринимать именно как жар. То есть пониженную температуру воспринимать именно как жар, как тепло. Как мы в баню заходим, там 100 градусов, да, у нас какой-то холодок такой идет, да. да. По телу. А вот когда из бани выскакиваем в снег, снег какой? Горячий. Горячий, да, вот кажется, именно переделывание да. вот этого вот как раз ее и спасает. Да, то есть переделывание вот этой части в сознании ее как раз и спасает, она выходит на новый уровень развития. И тогда уже он ей либо там какие-то дары дает, да, в некоторых сказках он ее замуж берет. Вот, то есть, по сути дела, волк готовит себе жену. Вот, то есть, а пройдет она или не пройдет, то есть, да, то есть, если он ее просто возьмет, он ее просто энергетикой задавит. Вот, да? Вот. А ей-то какая корысть, погибнуть или не погибнуть? Она тоже выходит на другой уровень. Вот. Она уже по-другому жить начинает. Вот. Другое с вами. Поэтому вот есть вот как бы такая инициация. Понятно, да, интересно, конечно. Ну что ж, еще одну реплику написала Ольга Алексеевна. Благодарю за ответы на вопросы. Я также присоединяюсь к Ольге Алексеевне и благодарю тебя, Михаил, и за сегодняшний эфир, и за ответы на вопросы. В общем-то, вопрос был последний, реплика была последняя. По традиции, Михаил, я предлагаю тебе сказать нашим слушателям и зрителям несколько добрых слов. Ну, я желаю всем слушателям и зрителям смотреть на народную культуру и на народную традицию не поверхностно, а именно с практической точки зрения. То есть искать в ней практики. И поверьте, вы там найдете такое, что современным исследователям, современным там всяким коучам и прочим вообще-то и не снилось еще. Вот такое мне к вам пожелание. Ну что ж, благодарю тебя, Михаил, и за пожелание тоже от наших слушателей в том числе. Я также от всей души благодарю наших слушателей, зрителей за интересные вопросы и реплики. Я желаю всем благополучия и всего самого доброго. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру! Народное славянское радио для пытливых умов.